25 сентября в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялся общереспубликанский слет актива геолог-разведчиков. Его участники анализировали и подытожили прошлые успехи, опыт и урок из борьбы за выполнение боевых задач, о чем говорится в бессмертном классическом труде великого Ким Чен Ира «Добиться нового перелома в георазведке». И рассмотрели вопрос последовательной реализации разработанной на 7-м партсъезде стратегической линии построения экономической державы. Вопрос о том, как геолог-разведчики страны, будучи дозорным отрядом промышленности и передовым отрядом в наступательном шествии за социалистическое хозяйственное строительство, выполнили свою миссию и задачу. В работе слета приняли участие Пак Понджу и ответственные работники партийных и силовых органов, органов власти, министерств и центральных ведомств, провинциальных, городских и уездных учреждений и промышленных предприятий, образцовые геолог-разведчики и члены геолог-разведочных партий страны. Историческое послание Ким Чен Ына в адрес участников общереспубликанского слета актива геолог-разведчиков наращивать темпы построения социалистической экономической державы путем совершения крутого перелома в георазведке, зачитали Пак Понджу, премьер Кабинета министров Корейской Народно-демократической Республики. Ким Чен Ын в своем послании подчеркнул: «Георазведка – это важная работа, направленная на построение социалистической экономической державы и вольного края народа путем выяснения геологической структуры страны и максимального поиска ее подземных ресурсов. Благодаря глубокому вниманию великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и их энергичному руководству, в прошлом в отечественной георазведке был достигнут огромный сдвиг. Под мудрым руководством великих вождей и благодаря их скрупулезным патриотическим усилиям систематизировалась геологическая структура страны, запостились повсеместно в стране перспективные залежи угля и руды, в результате чего уготовлена прочная гарантия обеспечения отечественных сырья и топлива, необходимых для самостоятельного развития экономики, и активизировалась разведка фундамента для сооружения важнейших объектов, разведка грунтовой воды и горячих источников, которые внесли вклад в развитие экономики и улучшение благосостояния населения. Появившиеся на этой земле крупные угольные шахты и рудники и все монументальные творения эпохи Трудовой партии Кореи являются собой плоды ценной крови и пота, что пролили все геолог-разведчики страны, которые трудились самоотверженно, будучи корнями процветания Родины. Теплую благодарность шлю всем участникам слета и геолог-разведчикам страны, которые с безграничной преданностью партии вождю и пламенным патриотизмом неизменно прилагают все искренние усилия и отдают весь заряд энтузиазма на своих участках революции. Чтобы выполнить разработанный на 7-м партсъезде грандиозный план построения социалистической экономической державы, необходимо добиться крутого перелома в георазведке. Георазведка представляет собой дозорный фронт в борьбе за построение социалистической экономической державы. Все геолог-разведчики страны, сердцем восприняв помыслы и намерения нашей партии, должны добиться радикального перелома в своей работе. Главная задача, стоящая сегодня перед геолог-разведчиками страны, это упорядочить и укомплектовать рабочие силы георазведки, совершить новаторство в георазведке и тем самым с честью выполнить миссию головного дозорного отряда в построении социалистической экономической державы. Следует разработать научную и перспективную стратегию развития георазведки в свете требования построения экономической державы и последовательно реализовать ее поэтапно. Надо планомерно и перспективно вести разведку подземных ресурсов и территорий государства. На основе последних достижений науки и техники следует осуществить модернизацию и информатизацию георазведки, модернизировать и превратить в отечественное всеразведочное оборудование. Необходимо установить дисциплину и порядок, согласно которым провести разведку подземных ресурсов под единым командованием государства. Следует повысить ответственность и роль тех учреждений, которые охраняют и контролируют подземные ресурсы страны, и сосредоточить все силы государства на материально-техническом обеспечении для георазведки. Следует усиливать партийное руководство георазведкой. Твердо уверен, что вся геолог-разведка страны с революционным духом пекту и революционным духом опоры на собственные силы добьется перелома в георазведке и тем самым внесет активную лепту в построение социалистической экономической державы, подчеркнул Ким Чен Ын в своем послании. На слете были доклад и речи. Докладчики и выступавшие подчеркнули: Ким Чен Ыном блестяще наследуются и развиваются идеи великих вождей о георазведке и их заслуги. Все достигнутые успехи в георазведке являются яркой демонстрацией правоты и великой жизненности разработанного великим Ким Ир Сеном и Ким Чен Ыром чучейского курса в области георазведки и бесценными плодами мудрого руководства Ким Чен Ына, который активно добивается последовательного претворения в жизнь девиза собственной крепкой силой превыше всего при построении сильного социалистического государства. Полную поддержку исторического послания Ким Чен Ына будем добиваться нового перелома в георазведке, чтобы максимум поискать все отечественные подземные ресурсы и с честью выполнить миссию как дозорного отряда промышленности и продемонстрировать на весь мир эпоху Великой Трудовой партии Кореи, великую эпоху создания и перемен. Участники слета приняли письменную клятву на имя великого Ким Чен Ына.